Глава 15. Торт горкой стоит в холодильнике, а я поспешно пытаюсь отмыть кухню. Начальник уже как час назад ушел, пожелав мне отличного вечера, а я все витаю в облаках, вспоминая, как мы дурачились. Удивительно, но я довольно быстро привыкла к тому, что у меня появился мужчина, причем с большой буквы. Я привыкла к его аромату, росту и телосложению, к его голосу и манере разговора. Раньше я всегда думала, что ни за что и никогда. А по всему выходит, что многое зависит от того, кто с тобой рядом. Через час от Рената приходит сообщение, что он приедет на работу чуточку позже, чем обычно, и попросил быть за старшую, потому что у его заместителя возникли проблемы. «Если будет нужна моя помощь, звони в любое время. Прошу, потому что и сама переживаю за Антона. Он в последнее время сильно задумчив, смотрит сквозь людей, зависает в своих мыслях, при этом умудряется еще и работать, отвечать на вопросы, находить нужные документы. Вроде бы он с нами, но одновременно где-то далеко. Спасибо, если что, напишу». Так что спать я ложусь с включенным телефоном, предупреждая дочку о сложившейся ситуации. Но ночью не приходит ни единого сообщения. Только утром Ренат пишет, что с заместителем они прибудут часам к 10. Хорошо, что на этот день у нас отменены все важные встречи. «Ты извини, что не помогаю довести торт», – сокрушается начальник, продолжая что-то писать в мессенджер. «Терпеливо жду, потому что довезу торт сама. Главное, чтобы на дороге снова никто не попался, а то без своего мужчины мне не справиться». «Вино и чай привезу сам. Что там еще надо?» Пишу небольшой список, начиная от одноразовых скатертей на стол, заканчивая салфетками. Начальник заверяет, что все будет, и даже больше этого. Что уж он еще собрался вести, даже спрашивать не стала. Неспешно собралась, на этот раз даже красиво оделась и завела волосы. Все же и мой день рождения праздноваться будет. Дочка помогла донести сумку до машины, пока я умещала на соседнее сиденье торт. «Я вечером соберу вещи нам для ночевки», — говорит Агата. И вот ведь мне лично как-то неловко и боязно, что сдерживать себя в руках не смогу. А дочка, она уже собирается в гости, помня о том, что ее туда приглашали. Надо будет напомнить об этом Ренату, а то, мало ли, вдруг планы поменялись. До работы добираюсь без происшествий. Правда, произошла заминка у офисного здания, потому что торт в руки я хоть и взяла, а как быть с остальным? «Доброго утра!» – рядом появляется Глеб. «Помощь нужна?» «Ты мое спасение!» – вздыхаю радостно. «Нужна!» Парень закрывает дверь моего автомобиля, не забыв забрать сумку заднего сиденья, и помогает добраться до нашего этажа, открывая и придерживая все двери. Вот только стоило нам появиться в коридоре, как из всех кабинетов стали выходить сотрудники. Надо же, как они слажены. Покосилась на часы, понимая, что приехала ровно к назначенному времени, и рабочий день только-только начался, как вдруг со всех сторон раздалось: «С наступающим днем рождения! Ура!» Сказать, что я была ошеломлена, ничего не сказать. Только открыла рот, не веря во все это. А тем временем торт у меня забрали, унося в комнату для приема пищи. Сотрудницы стали крепко меня обнимать, желая здоровья, женского счастья, финансового благополучия. Я с улыбкой на лице всех благодарила, сдерживая слезы и поджимая губы. Ведь приятно, чего уж говорить. Когда добралась до кабинета, то замерла, стоило открыть дверь. Вся приемная утопала в разноцветных шарах. «Ох!» – только и произнесла, все же вытирая бегущие капельки слез. «Спасибо!» Ренат, немного помятый, но со своей фирменной ухмылкой, выходил как раз из кабинета, держа в руках корзинку с цветами. Я не знаю, когда он все это успел, но сюрприз удался. «Подарок подарю завтра», – предупреждает он, забирая мою многострадальную сумку и ставя ее на рабочий стол. «В обед у нас заказан столик на весь коллектив, так что твой торт скоро уедет на кухню ресторана на первом этаже». А у меня нет слов. Я просто обнимаю мужчину, убирая букет в сторону, боясь его сломать или потревожить. Прижимаю щекой к мужчине и выдыхаю, понимая, что рядом с ним я заново научилась улыбаться, научилась смеяться и жить. «Где же ты был, Ренат?» «А я тебя ждал, ладушка. И дождался». Ни о какой работе сегодня речи не идет, потому что настрой сбит с самого утра. А уж когда начальник напоминает о том, что ночуем мы у него, я лишь согласно киваю, вижу, как загораются предвкушением глаза мужчины напротив меня. «Ох, Лада!» – вздыхает он, сжимая мои пальчики в своих широких ладонях. Ресторан в честь празднования двух именин даже немного украсили. Нас с начальником посадили во главе стола, чтобы следующий час осыпать поздравлениями и комплиментами. Кажется, все заметили, как мы гармонично смотримся вместе, но больше никакого намека никто себе не позволил. Вот что значит коллектив, где есть единая команда. Начальник лишь улыбался, закинув руку на спинку моего стула, искоса поглядывал на меня и просто наслаждался моментом. «На следующих выходных будем отдыхать в загородном клубе», – произносит он через некоторое время. «К понедельнику прошу в наш общий чат написать, кто и с кем едет. Обязательно пропишите детей, нам для них отдельную программу еще составлять». Над столом разносится дружный, слаженный, восторженный вздох, который становится еще мощнее, когда выносят мой торт. «Ну и ладно», – произносит Антон, который сидит рядом с нами и поедает, кажется, уже второй кусочек торта. «Как же вкусно!» «А я тебе о чем?» – поддакивает Ренат, закатывая глаза. «Я уже почти научился такой торт готовить». «Да?» – не верит заместитель своему начальнику. «И на каком ты этапе?» «Пока на этапе принес, подай, не мешай. Но я быстро учусь». Мы смеемся, потому что все так оно и было на самом деле. Но ведь главное – участие и результат. Начальник всех отпускает домой намного раньше, аргументируя все тем, что с набитым желудком работать просто невыносимо, а когда сотрудники расходятся, наклоняется к моему уху и добавляет: «Просто уже хочется как можно скорее вас украсть». Я сразу же пишу Агате, говоря о том, что планы меняются, и вещи нужно собрать сразу же, как дочка вернется со школы. В голове же крутится мысль: «Как так можно? Но ведь можно. И не нужно ни на кого оглядываться, никого слушать. Нужно поступать так, как велит тебе сердце, а оно поет от радости и счастья». Закрываю кабинет, забирая с собой подаренный букет и с тоской поглядывая на шары. Надеюсь, до понедельника часть из них доживет, потому что жаль терять такую красоту. На память я сфотографировала все, что только можно, но увидеть вживую сюрприз будет в 1000 раз приятнее. Как и вчера, до моего дома я добираюсь в сопровождении Рената. Еду быстрее, боясь очередного неприятного инцидента. Сегодняшний день не хочется ничем омрачать, так что я поглядываю в зеркала и радуюсь, что торопящихся водителей нет. А дома Агата тихо рассказывает, что взяла с собой из одежды. Киваю и иду собирать сумку уже для себя. Ничего лишнего, только платье для торжества и домашний комплект, состоящий из брюк и футболки. Прихватываю с собой косметичку, расческу и средства личной гигиены. В очередной раз ловлю себя на мысли, что тороплюсь как можно скорее уехать из квартиры. Бегаю из спальни в ванную комнату, хватаю все, что под руку попадается. Правда, потом снова убираю за ненадобностью. Меньше чем через полчаса мы уже садимся в автомобиль начальника, который включает какую-то композицию и вместе с Агатой поет ее всю дорогу. Настроение у всех на 5 с плюсом, а может даже на 6. Я же предвкушаю завтрашний день, который всегда старалась не замечать. Годы идут, я с каждым разом становилась все холоднее и расчетливее, училась ставить на первое место интересы дочери, обходила стороной сомнительные шумные мероприятия, перестала отдыхать и заботиться о себе. И вдруг только сейчас поняла, что выбранная стратегия была неверной. Нужно было не бояться и не закрываться, нужно было переть напролом. Но такие умные мысли приходят после. Наверное, тот прошлый опыт мне все же тоже был нужен. «Вот мы и приехали!» – зловещим голосом говорит Ренат. «Как запру вас в своих стенах, как не отпущу никуда!» Правда, потом мужчина задумчиво смотрит на Агату, полностью избегая контакта со мной. «Только комнату тебе надо сделать!» – произносит он неожиданно, заставляя меня глубоко вдохнуть. «Комнату?» – тихо переспрашивает дочка. «Угу, комнату. Она, кстати, имеется в наличии. Вот только ни мебели, ни нормального ремонта. Но это дело поправимое». И оба поворачиваются в мою сторону, словно «дай я команду к действию, сию же секунду приедет бригада, которая и ремонт сделает, и мебель нужного размера соберет». «Пойдемте», – перевожу тему, хоть и делаю это очень неумело. «Нам еще продукты по списку покупать». Дочка переглядывается с Ренатом, но больше они ничего не говорят, выходя со мной из огромного и удобного автомобиля, в котором и спать на природе можно. Как палатка, честное слово, необъятная, просторная и комфортная во всех отношениях. Не то что моя каракатица. Мужчина уже привычным жестом приглашает нас в квартиру, но ведет мимо той комнаты, где мы с Агатой уже успели побывать. Догадка осеняет меня моментально, как только дверь открывается. Это комната небольшой площади, и именно о ней говорил начальник, когда заводил разговор о ремонте. Он тут, по сути, и не нужен, только мебель поставь и живи. Но зачем он так делает? Зачем тревожит мою душу? Агата с интересом осматривается, проходя внутрь комнаты, а мужчина тем временем подходит ко мне ближе, прижимает к себе и совсем тихо произносит: Я говорил о том, что ты мне нужна целиком и полностью. Были такие слова и фразы, тонкие намеки, я помнила их все. Вот только не верила до конца. Как-то привыкла к мысли в голове, что женщина с ребенком никому не нужна. Да и как не привыкнуть, если наш менталитет такой, что любой об этом напоминает при удобном и не очень случае. Да, у нас девочек так воспитывали почти с рождения, говоря излюбленные фразы. «В подоле принесешь, не нужна будешь. Все терпят, и ты терпи. А ты как хотела, это взрослая жизнь. Ребенок чужой никому не нужен. Куда ты теперь с этим прицепом? Сиди и терпи». Да, все эти фразы я лично слышала в свой адрес не единожды. А выходит, врали? Нужна, судя по тому, что говорит Ренат, даже очень нужна. «А я тебе говорил о том, как полюбил». Мои плечи под его руками каменеют, потому что об этом он не говорил, вот уж точно. «Тогда скажу, что люблю тебя, Лада, и не отпущу. Так что решение осталось только за тобой». Я судорожно сглатываю, не зная, как в такой ситуации быть. Ведь мои намеченные планы как-то в раз рушатся, словно карточный домик. Я растеряна и дезориентирована. Я не знаю, как правильно поступить. Ведь довериться я уже доверилась, а Агата... «Мне тут нравится», — произносит дочка и краснеет похлеще, чем я. «Всегда хотела свою комнату». Ренат продолжает стоять надо мной. Чувствую каждой клеткой своего тела, как он напрягся, хоть и продолжает казаться беззаботным. «А потом», — произношу я, зажмуриваясь, «Кажется, я уже отвечал на этот вопрос, но повторюсь. Жили они долго и счастливо. Ты, кстати, свадьбу пышную хочешь?» Отрицательно мотаю головой, так и не открывая глаз. «А как же каждая девочка и женщина мечтает почувствовать себя принцессой или королевой?» «А я себя именно такой и чувствую сейчас». Хрипло выдавливаю, сжимая кулаки от волнения, потому что чувствую, как голова начинает кружиться. Даже глаза открываю, а перед лицом мушки черные летают. «Значит, просто распишемся». Продолжает говорить начальник, даже не представляя, что со мной сейчас происходит. «В понедельник пойдем заявление подавать». Меня ведет в сторону, и только слышу взволнованный возглас Агаты. «Мама, она падает!» «Это она от радости», – заверяет Ренат, подхватывая меня на руки и унося куда-то в темное помещение. «Пусть немного отдохнет, переварит». «С ней точно все хорошо?» «Надеюсь», – отзывается мужчина, аккуратно опуская свою широкую ладонь мне на лоб. «Пойдем, Агата, я должен тебе сообщить новость, надеюсь, радостную». Когда за мужчиной и дочкой закрывается дверь, чувствую, как небывалая усталость давит со всех сторон. Голову продолжает давить, но вместе с тем приходит какая-то сумасшедшая радость. Собственно, с улыбкой на лице меня и застает начальник, который приносит стакан воды. «Я тот еще мастер делать заманчивые предложения, да?» Он усмехается, садится рядом со мной, помогая мне сесть. «Не то слово». Соглашаюсь, делая несколько маленьких глотков. «Ты уж прости, что я так фактически прямолинейно да быстро, просто...» Ренат останавливается и смотрит куда угодно, но не на меня. «Продолжай, чего уж молчишь?» «Просто боюсь тебя потерять», — вздыхает он, косясь в мою сторону. «А кто сказал, что я теряться хочу?» «Ну вот, теперь мы поменялись местами». «Точно не захочешь?» Ренат забирает у меня стакан. «Точно не захочу». И вот даже слабость мимолетная стала отходить. «Ты сегодня не спала?» – догадался мужчина. «Ждала, когда напишу?» «Ждала. Врать я все равно не умею, да и начинать не хочется. Тогда ты отдыхаешь, а мы с Агатой в магазин пойдем. Но...» Хочу возмутиться, но никто не позволяет этого сделать. «Это идея дочери!» Разводит руками Ренат и, поднимаясь с кровати, выходит из комнаты. Через некоторое время слышу, как закрывается входная дверь, даже отчетливо могу различить щелчки замка. И что странно, я совершенно спокойна. Более того, укладываюсь удобнее и закрываю глаза. Эта комната принадлежит Ренату. Тут каждая деталь говорит о нем. Стол у окна, плотные темные шторы, наспех повешенный пиджак. И в этом пространстве я чувствую себя захватчиком. Таким милым, добрым и заботливым. Сон сморил меня почти сразу. Я лишь понадеялась, что через час или два встану бодрой. Мне ведь еще одежду из пакетов разбирать, продукты перемыть нужно, да что-то с вечера приготовить можно.